Стихотворение «Чаепитие на Арбате». Пейте чай, мой друг старинный, забывая бег минут. Желтой свечкой стеаринной я украшу ваш уют. Не грустите о поленях, о камине и огне. Плед шотландский на коленях, занавеска на окне. Самовар, как бас из хора, напевает вашу честь. Даже чашка из фарфора у меня, представьте, есть. В жизни выбора немного, кому день, а кому ночь. Две дороги от порога, одна в дом, другая прочь. Нынче ж вы в дому прогретом, а не в поле фронтовом, не в шинели, и об этом лучше как-нибудь потом. Я для вас, мой друг, смешаю в самый редкостный букет пять различных видов чая по рецептам прежних лет. Кипятком крутым, бурлящим эту смесь залью для вас, чтоб былое с настоящим не встречалось хоть сейчас. Настояться дам немножко, осторожно процежу и серебряную ложку рядом с чашкой положу. Это тоже вдохновение. Но склонившись над столом, на какое-то мгновение все же вспомним о былом. Над безумной рекою пулеметный ливень сек, и холодную щекою смерть касалась наших щек. В битве выбор прост до боли, или пан, или пропал. А потом живые в поле мы устроили привал. Нет, не то, чтоб пировали, а очухавшись слегка, просто грелись на привале кипятком из котелка. Не было напитка краше, благодарствуй, котелок, но встревал в блаженство наше чей-то горький монолог. Как бы ни были вы святы, как неправедно житье, вы с ума сошли, солдаты, это дрянь, а не питье. Равнодушие вас погубит и забывчивость убьет. Тот, кто крепкий чай разлюбит, сам предаст и не поймет. Вы представьте, друг любезный, как нам были всем смешны парадоксы те из бездны фронтового сатаны. Ведь казалось, что крученный чайный лист, трава и сор, пред планетой, обреченный на страдания и позор, что напиток именитый, но среди скорби и разлук целый мир полузабытый перед нами ожил вдруг. И клянусь вам, друг мой давний, не случайность древних лет, эти чашки, эти ставни, полумрак и старый плед, разговор текущий скупо, и заварки колдовство, и как будто даже скука, но не скука, естество, и счастливый час покоя, и завидное такое мирной ночи торжество.